Глава 39. Рая. Добрый день. Тина стоит, вылупив глаза, лицо красное, чувствуя, как она закипает от ярости. О беременных нельзя плохо, и я не буду. Но когда я носила сына, я была старше ее нынешней, а выглядела гораздо лучше. Бесится? Что ж. Ты специально, да? Специально меня толкнула? Во-первых, я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты», Валентина. А во-вторых, это вы на меня налетели. «Борис, ты слышишь, что она говорит? Она специально, нарочно, она хотела, чтобы я... Ой!» Боже, какая дурная актерская игра. Эта нахалка хватается за живот, пытается изобразить гримасу боли. «Борис, отвези свою жену к доктору, ей не помешает проверить зрение. Говорят, беременность и роды сильно влияют. Всего хорошего». «Стой! Ты...» «Борис, ты видишь? Она еще и издевается!» «Раиса, ты здесь одна?» Борис спрашивает так, словно не стоит рядом его беременная, огромная, вопящая молодуха. Окидывает меня с ног до головы. «Да, дружочек мой, вот такую красоту ты променял на молодость. Ладно, чего уж там. Молодость не вернешь. Глупость, к счастью, тоже. Если уж появились мозги, они никуда не денутся». Ну, если, конечно, деменция не накроет. У меня с этим вроде пока порядок. «Борис, поехали скорее. Мне плохо. Живот тянет Боря». «Ты на машине?» — спрашивает меня, снова напрочь игнорируя ее. «Какая тебе разница? Хочешь, чтобы я вас подвезла? Вызови лучше скорую. Пока-пока. Желаю легких родов». Поворачиваюсь, делаю шаг. «Рая, постой». «Борис, ты ее слышал? Она сказала... Я боюсь, она меня прокляла. Она точно накаркала, я...» «Тина, замолчи!» «Что ты сказал?» «Рот закрой, вот что я сказал! Садись на скамейку и жди меня!» «Ты куда? Ты за ней?» Слышу эти крики, но не торможу, двигаюсь вперед. Мне еще нужно заскочить в салон, освежить цвет, сделать укладку. Дел не в проворот. Некогда мне слушать склоки бывшего и его молодой красавицы жены. Так что... «Рая! Раиса, черт, ты оглохла!» Борис тормозит меня, хватая за локоть, поворачиваясь недоуменно. «В чем дело?» «Стой, говорю, разговор есть!» «Что ты сказал? Ты в своем уме? Ты каким тоном со мной разговариваешь? И кто ты такой, чтобы меня хватать? Мне охрану позвать?» Повышаю тон, и тут же рядом материализуется плечистый моложавый охранник торгового центра в строгом черном костюме. «Девушка, какие-то проблемы?» «Нет проблем», — огрызается иноземцев. «Это моя жена». «Твоя жена сидит вон там», — киваю на неудобную каменную скамеечку, «и гипнотизирует тебя. Надеюсь, порчу не нашлет?» «Раиса, девушка», — еще раз более раздраженно спрашивает охранник. «Это мой бывший муж, и я не хочу с ним разговаривать. Можете его тут на пару минут задержать, пожалуйста?» «Отчего же не задержать? Задержу. Идите спокойно». Мило улыбаюсь парню, который мне подмигивает. «Молодой?» Вспоминаю хозяйку магазина Альбину и ее кавалера. -10. Неплохо. Может, и мне? А? Говорят, сейчас милфы в моде. Подмигиваю парню в ответ. Скалюсь на Бориса. «Адьос, дорогой». И спокойным шагом иду к эскалатору, чтобы спуститься на парковку. Внешне я спокойна. Внешне. А внутри? Внутри тремор. Дрожит. Немного подгорает. И какая-то вместе с тем легкость, радость, счастье. Да-да, вот такое вот сиюминутное счастье. Я свободна. Это я вот сейчас очень отчетливо поняла. Свободна от Бориса, от прошлой жизни, от желания что-то доказать, показать, от желания узнать, а что там у него. Я все узнала, хватило минуты. Там вовсе не мир розовых пони, там цирковая арена, а порой и гладиаторская. И доказывать мне не надо, по крайней мере, ему, бывшему. Сама себе я уже все доказала. Я крута, невероятно крута. Красива, роскошна, умна, успешна, свободна. Аминь. Девочки, хочется мне проорать на весь мир. Всем. Девочки, после развода жизнь есть. Она есть. Она может быть прекрасна, если вы сами позволите себе эту прекрасную жизнь. если оторветесь от зашоренности, в которой жили в браке. Да-да, у многих ведь это именно так. Я должна, я обязана, я мать, я жена, я ломовая лошадь, я взваливаю и тащу. Тяну на себе, часто через силу, через боль, через слезы обиды тяну. Я же вышла замуж, поэтому должна терпеть, да? А вот и нет. Никто не должен терпеть, особенно то, что реально нельзя вытерпеть. Можно терпеть недостатки партнера, если он терпит в ответ твои. Если вы обоюдно готовы на компромисс, если вы решаете все сообща. Но когда на компромиссы идешь только ты, когда все твои желания игнорятся просто потому, что не считаются важными, когда все твои попытки что-то изменить терпят крах, зачем тогда? Зачем? Развод – прекрасный выход из этой зоны некомфорта. Разводитесь, если вы несчастливы в браке, и будет вам счастье. Легко и непринужденно, напевая себе под нос какую-то модную песенку, возможно, даже про бобра, ага, иду к своей машине, загружаю в багажник пакеты, сажусь, получаю сообщение. Везу жену в роддом. Спасибо тебе, дорогая. И злобный смайлик. Господи, ему почти 50 лет. Какие смайлики? И нахрена мне знать, что ты везешь свою хабалку в роддом? Она была на взводе еще до того, как мы столкнулись. Явно как Мегера вылетела из магазина. Видимо, Масик-Борясик что-то не купил. Ха-ха. А мне теперь не надо ничего просить у Масика-Борясика. Я сама себе все могу купить. Ну, почти все. Ладно. Пока не могу купить квартиру, машину поменять могу, в принципе. Но с кредитом или рассрочкой. За границу поехать отдохнуть могу. Даже на Мальдивы могу. Может, бросить все и рвануть? Там сейчас как раз сезон. Надо подумать. Вот потанцую с Дворжецким и полечу. Насчет танцев. Еду в салон. 2,5 часа, и я с шикарной укладкой, стильным макияжем, уверенная в себе на все 100. Выгляжу на $1 000 000. Или на 2, на 3, чтобы уж быть точной. Заезжаю домой. Разумеется, надо переодеться. Платье, золото, бахрома невероятное. Какая я молодец, что взялась за себя. Вернула фигуру, слежу за лицом. Кто-то может сказать, мол, если бы ты полгода, год назад была бы такая, разве бы твой муж тогда ушел к этой молодой сучке? Честно? Я не знаю. Может, и не ушел бы. Да вот только история не знает сослагательного наклонения. И у меня нет машины времени, чтобы это проверить. Могла я держать себя в форме для мужа? Могла. Но так получилось, что я была не такой, как сейчас. Я расслабилась именно потому, что думала, что любима. Если ему не нравилось, почему он мне об этом не сказал? Я ведь принимала его таким, как он был, с сединой и редеющими волосами, с не такой идеальной кожей, с жирком, который начинал опоясывать пресс, простите, с запахом изо рта, который тоже начал появляться в последнее время, с занудством, в конце концов. Принимала, потому что считала, что мы семья, что мы едины, что мы одно, что мы любим. Все, хватит, хватит, Раечка. Пусть прошлое остается в прошлом. Никакая машина времени нам не нужна, чтобы понять. Был бы мудак мудаком, а предатель предателем. Это либо есть, либо нет. Посему надеваем шикарные туфли, берем клатч, накидываем модное серого леопардового принта пальто и у подъезда сталкиваемся опять с бывшим мужем. Да чтоб тебя! Тебе тут что, медом намазано? Рая, Рая, я... Вижу, что он в каком-то странном, малоадекватном состоянии. Что случилось? Что-то с Тиной? Что-то серьезное? Рая, я люблю тебя!